Послание Иуды. Дорогие радиослушатели, для нашего дальнейшего изучения послания Иуды прочитаем 14 и 15 стих. О них пророчествовал Енох, 7 от Адама, говоря: «Се идет Господь со тьмами святых ангелов своих, совершать суд над всеми и обличит всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». В предыдущей радиопередаче мы указали, что Мафусал, сын Еноха, который был переселен не видя смерти, был дедушкой и современником Ноя на протяжении 600 лет. Он, вероятно, наблюдал за постройкой ковчега до его окончания. Он также мог участвовать в постройке великого корабля, в котором его внук и его семья должны пройти через ужасный потоп. Библейская запись указывает, что Мафусал умер как раз перед тем, как пришел на землю потоп. Мафусалу в то время было 969 лет, когда пришел потоп. Все это совершалось по обетованию Бога. Бог открыл его отцу Еноху, что день благодати будет соответствовать жизни Мафусала. Имя Мафусал было пророческое. Симфония дает одно из значений этого имени как продолжение, указывая, что Бог продлит жизнь этого человека за пределы обыкновенного промежутка жизни. Енох, его отец, был осведомлен Богом о великом грядущем суде. Когда родился Мафусал, Бог открыл ему, что этот суд потопа не придет, пока Мафусал будет здесь на земле, но как только его не станет, придет немедленно потоп. Этот потоп был прообразом суда тяжкого времени или великой скорби. Иисус сказал: «Как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого». И как Бог по своей милости отсрочил потоп и, следовательно, продлил жизнь Мафусала, так будет опять в последние дни. Мафусал является прообразом церкви в этой диспенсации. Бог обещал, как в случае Мафусала, что тяжкое время, которого потоп является прообразом, не придет, пока эта церковь будет на земле, но как только она будет забрана, тогда придет тяжкое время. В день Пятидесятницы пришел Дух Святой, чтобы пребывать в теле Христовом Его Церкви. Он здесь сегодня, и этот Дух Святой будет удерживать Божий суд так долго, как она здесь. Сегодня имеются те, которые говорят, что церковь должна пройти через все или через часть периода тяжкого времени. В Священном Писании нет ни малейшего подтверждения для этого. Это понятие похищает у верующего блаженную надежду. Апостол Павел рассеивает все сомнения и вопросы о восхищении церкви перед тяжким временем во втором послании к Фессалоникийцам, 2 главе. Апостол Павел ободрил фессалоникийцев в их преследовании и скорбях в уверенности, что перед тем, как придет тот ужасный день Господень, они будут восхищены. Встретение с Господом на воздухе. Но тогда кто-то распустил слух, что гонение, которое они переносили, уже было тяжким временем. Это было тревожной новостью, ибо если это было уже тяжким временем, днем Господним, тогда восхищение, согласно апостола Павла, уже произошло, и они были оставлены. Неудивительно, что они были встревожены. Когда апостол Павел услышал об этом, тогда он немедленно пишет, чтобы исправить эту ошибку, и говорит во втором послании к Фессалоникийцам во второй главе: «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели». Тогда следует описание этого человека греха, Антихриста, который откроется в день Господень, и тогда апостол Павел продолжает в шестом стихе: «И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среди удерживающей теперь, и тогда откроется беззаконник, которого Господь убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего». Определенно, но не нужно яснейшего откровения, чем это. День Господень не придет, пока не будет взят из среды, удерживающей теперь. Удерживающим, конечно, является Дух Святой, который пребывает теперь в Церкви. Церковь является телом Христовым, в котором Он пребывает, и поэтому та личность, которая удерживает откровение человека греха, является Духом Святым и Церковью, в которой Он пребывает. И как долго мы, верующие христиане, здесь, день Господень не может прийти. Единственное, что удерживает дьявола, антихриста и народы от участия в последней великой и окончательной войне, которая окончилась бы уничтожением человечества, если бы Господь не вмешался, есть присутствие тела Христова в мире. Суд отстрочен потому, что мы здесь. И как в одни Мафусала, Бог не пришел с судом, чтобы мы еще не призваны домой. Мы являемся солью земли. Мир обращает очень мало внимания на меньшинство истинных верующих в мире. Но если бы они только знали, что мы являемся теми, которые удерживают ад от проявления на земле, они могли бы обращаться с нами с большим уважением и заботой. Мы, верующие христиане, являемся важнейшими людьми во всем мире. Мы больше предохраняем мир от повержения в смерть, чем все советники по вопросу мира и диктаторы и управители на этом земном шаре. И как долго мы ходим по этой земле, не может произойти худшего. Но в тот момент, как мы уйдем в восхищении, ничто на всей земле не может остановить мир в своем бешеном стремлении к самоистреблению. Это производит в нас хорошее чувство, сознавая, что, несмотря на то, что мир не обращает внимания, однако, как члены тела Христова, с нами нужно больше считаться, чем со всеми дипломатами, генералами, правителями и владыками. Некогда мы будем царствовать над всем миром с нашим Господом и Спасителем Иисусом Христом. Теперь, почему Господь не пришел раньше, чтобы забрать нас? Почему Он разрешает нам оставаться здесь и миру продолжать существовать? Ответ опять находится в повествовании о Мафусале. Бог отсрочил потоп по причине его долготерпения. Он замедлил потоп далеко за пределы времени, когда он мог справедливо его послать. Друзья, я уверен, что второе пришествие Господа перешло срок. Чаша беззакония народов переполнена. Господь должен был прийти раньше. Тогда почему же Он не пришел? Почему Он принуждает Церковь оставаться здесь, на земле, за пределы благоразумного времени? Ответ заключается в том, что Бог, отстрачивая день суда, по Своей милости и долготерпению для того, чтобы дать человеку немного больше времени, чтобы спастись. Это простое учение Слова Божия. Обратимся к второму посланию Петра, 3 главе, начиная с 3 стиха. Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. Слышали ли вы, что люди говорят так, когда вы стараетесь указать им на признаки вокруг нас, который указывает на скорое пришествие Христа? Мы обращаем внимание на войны, и глады, и язвы, и землетрясения, и они улыбаются, поднимают свои брови и говорят, это все всегда было. Мы всегда имели войны, землетрясения и глады. Когда люди говорят так, говорит Петр, знайте, что его пришествие близко. Как важны слова Петра. Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. И Бог имеет ответ для вас. Он говорит: «Вспомни потоп». Он напоминает нам, что Божие долготерпение ожидало в однедное, чтобы дать людям дополнительную возможность, чтобы спастись. И теперь обратите внимание на причину, почему Бог не призвал церковь домой и не послал суд на землю. Выслушайте Его слово. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Второе послание Петра, 3 глава, 9 стих. Какой ответ? Иисус еще не пришел, чтобы забрать свою невесту и чтобы излить свой суд тяжкого времени, потому что Он долготерпит нас, не желая, чтобы кто-нибудь погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придите к Нему сегодня. Аминь.